Ходжес молча смотрит на него. «О, ладно», — вздыхает Пит. «Всех этих тараканов никогда не поймать. Но все равно это бред. При всем уважении к тебе, дружище, ты уже пенсионер. Из обоймы выпал». «Точно. И это означает, что они могут разобраться со мной, не вызвав огонь на себя. Ты, с другой стороны, все еще под защитой золотого жетона, пришпиленного к твоему бумажнику». «Нелепая идея», — говорит Изабель и скрещивает руки под грудью, как бы подводя черту. Ходжес пожимает плечами. «Кто-то пытался меня взорвать. Я не верю, что мистер Мерседес обладает сверхъестественными способностями, позволившими ему каким-то образом узнать, что я расследую дело пропавшего ключа. Даже если он узнал, зачем ему убивать меня? Как этот ключ мог вывести на него?» «Так он же псих», — отвечает Пит. «Разве этого недостаточно?» «Возможно. Но, повторяю, как он узнал?» «Понятия не имею». «Послушай, Билли, ты что-то не договариваешь, только честно». «Нет». «Я думаю, не договариваете». Изабель склоняет голову на бок. «Эй, а вы с ней часом не спали?» Ходжес смещает взгляд на нее. «А ты как думаешь, Изи? Посмотри на меня». Она держит его взгляд. Потом опускает глаза. Ходжесу даже не верится, что она смогла так близко подойти к истине. «Женская интуиция», — думает он, и тут же приходит другая мысль. «Хорошо, что я не так сильно похудел и не покрасил волосы этим дерьмом под названием «специально для мужчин». «Послушай, Пит, я хочу свалить. Прийти домой, выпить пиво, постараться как-то осмыслить случившееся». «Ты клянешься, что ничего не утаиваешь? Это уже между нами». Ходжес упускает последний шанс уйти с чистой совестью. «Абсолютно». Пит просит его оставаться на связи. Завтра или в пятницу им понадобится формальное заявление. «Нет проблем. И, Пит, на твоем месте я бы в ближайшем будущем внимательно осматривал автомобиль, прежде чем садиться за руль». У двери Пит кладет руку Ходжесу на плечи, обнимает его. «Очень сожалею. Из-за того, что все так вышло, и из-за наших вопросов». «Да ладно, это твоя работа». Хватка Пита становится крепче. Он шепчет Ходжесу в ухо. «Ты что-то скрываешь? Думаешь, я принимаю пилюли глупости?» На мгновение Ходжес готов сдаться. Потом вспоминает Джейни. «Он наш!» Сам обнимает Пита, смотрит ему в глаза и говорит. «Для меня это такая же загадка, как и для тебя. Поверь мне».